Иди за мной. Шава командовал вождем, как прилад командует только что посвященным сан священником. Калак что-то пробормотал себе под нос, но последовал за ним. У него была неуклюжая походка. Он слишком широко расставлял свои кривые, как у большинства хаморов, ноги. Шава гадал, возникает ли такое из-за того, что степники много времени проводят в седле. Но об этом можно будет поразмышлять и позднее, если это еще будет ему интересно. Раздвинув кусты, он вытянул руку. — Стены Имброса! — Да, стены Имброса! — нетерпеливо подтвердил Калакша. — И как мы попадать за эти вонючие стены? — Вот так. Шава вновь вытянул руку и, собрав все силы, крикнул. — Да будет проклят и низвержен город Имброс, проклят и низвержен именем Скотоса, хозяина тьмы и повелителя мира! Когда земля затряслась, Калакша закричал, и закричал вновь, когда стены Имброса начали крошиться и падать. В воздух поднялось большое облако серо-коричневой пыли, скрывшей то, что происходило в городе. Но скрежет и грохот, пробивавшийся сквозь рев землетрясения, подсказали Шаве, что его пророчество сбылось. Когда земля перестала содрогаться, Шава кивнул хаморскому вождю. — Посылай своих людей. Пусть все племена шлют своих людей. — Так я сдержал свои обещания? Или подвел тебя? Вместо ответа Калакша стиснул в объятиях и расцеловал в щеки. Если б варвар помылся хотя бы раз за последний год, Шавет понравился бы больше. Но раз он ничего не мог с этим поделать... Оставалось только терпеть. — Сдержал! Задержал! — проревел Калакша ему в ухо, подпрыгивая наподобие кривоногого щенка. Без этого Шаву тоже предпочел бы войтись. Во всяком случае, он сказал себе, что сердце кочевника сейчас в правильном месте. Глядя на разрушенный Имброс, Шава ощутил, как и его сердце радостно трепещет. Он был бы еще счастливее, если бы это была столица, но он сделал, что смог. Это подскажет Стильяну, Созамену и всем, кто его приговорил, что он не сгинул бесследно. Они полагали, что легко отделаются, наказав и проигнорировав его. Полагали, но теперь им придется подумать еще раз. Придется. «Пошли!» — взревел Калакша. «Вперед!» Он побежал к развалинам Имброса. К городу со всех сторон потянулись пешие, конные, хаморы. Шава понял, что не сможет отсидеться в тылу. Он видел, как варвары грабили Скопенсану. Он глядел на это с ужасом и отчаянием. «Да падет это на мою голову!» Даже теперь проклятие, которое он навлек на себя, все еще кусало его. Однако здесь он не будет лишь свидетелем грабежа, не будет пытаться спастись от него. Шава будет в нем участвовать. Что ж, до Есян, чьи дома и жизнь он только что погубил, ну что ж, тем хуже для них. — Зывайте к Фосу, — подумал Шава, — валяйте. Сами увидите, много ли пользы это вам принесет, столько же, сколько приносило мне. Рядом с его головой свистнула стрела. Кто-то в руинах пытался обороняться. Шава пригнулся, но к этому моменту стрела, разумеется, уже пролетела мимо. Кочевники перебирались через груды камней на месте развалившейся городской стены. Из развалин после землетрясения доносились крики ужаса, теперь к ним добавились и новые. Повторный толчок заставил его пошатнуться. Первый толчок Шава вызвал сам. Он уже завершился, но землетрясение, начатое Ршавой, продолжалось в точности, как любое другое. Теперь повторные толчки будут длиться месяцами, если не годами. Некоторые из них окажутся достаточно мощными, чтобы привести к новым разрушениям. Когда земля перестала вздрагивать, Ршава побежал к стене. Она обвалилась даже сильнее, чем он надеялся. Вблизи он понял, почему. Стена была земляной, лишь облицованной камнем снаружи и внутри, а не сложенной целиком из камня, Решили сэкономить, — усмехнулся Шава. — Ну вот и получили то, за что заплатили, и то, что заслуживаете. Он без особого труда вскарабкался на разрушенную стену и перебрался в Имброс. Некоторые здания в городе рухнули, другие все еще стояли. Шава вновь рассмеялся, увидев валяющиеся на улицах шпили, увенчанные позолоченными шарами, символизирующими солнце. Храмы Фоса не устояли перед силой Скотоса, иного он не ожидал и возрадовался тому, что оказался прав. Сталь звякала сталь. Ведесский солдат, уцелевший после землетрясения, сражался степняком. Другой хомор обеими руками швырнул в него большой камень. Тот угодил солдату в грудь и едва не сбил с ног. Кочевник сотрамбился, солдат взмахом сабли перерезал ему горло, не дав прийти в себя. Захлебываясь кровью и зажимая зияющую рану, солдат рухнул на колени. В том, как сражались хамуры, не было никакого благородства. А эффективность — это совсем другое. Но не меньше, чем крови степняки жаждали добычи. Они саранчой налетели на лавку ювелира и вышли, увешанные золотыми и серебряными цепями, кольцами и браслетами. Шава подумал о том, где сейчас ювелир. Похоронен в развалинах, или ему хватило ума понять, что жизнь дороже этих побрякушек? Высоко и пронзительно завопила женщина. Шаве был знаком этот крик. И точно, несколько степняков повалили горожанку и принялись насиловать. Заметив Шаву, одетого так же, как они, хаморы махнули ему, приглашая присоединиться. На миг ему вспомнила сын Гегерт и то отвращение к себе, которое он потом испытывал. Но там все было иначе. Он действительно горел от чувства к ней, и женщине следовало откликнуться, особенно после всего, что он для нее сделал. И вдобавок, тогда он еще не понимал, как устроен мир, так, как понимал сейчас. А эта невезучая, имбросская женщина, она для него всего лишь тело, и не более того. Шава кивнул хамору и встал в очередь. Она подошла быстро. Он тоже управился быстро и встал, завязывая штаны. Его сменил очередной кочевник. Женщина уж не кричала и не шевелилась. Интересно, оставят ли они ее так, закончив развлекаться, или перережут горло? Впрочем, это интересовало его не настолько, чтобы подождать и выяснить. Да и для женщины уже не могло иметь значения, как поступят кочевники. Взлохмаченный мужчина все еще в ночной рубашке погрозил Шаве кулаком и крикнул: «Мерзкий варвар! Будь ты проклят навеки остаться во льду Скотоса!» В ответ Шава указал на него: «Нет, будь проклят ты!» У горожанина едва хватило времени осознать, что тот, кого он принял за кочевника, говорит на безупречном ведесском. Не успев до конца удивиться, он рухнул замертво. Таверны тоже привлекли особое внимание хаморов. Степняки заливали в себя вино так, словно пили его последний раз в жизни. Вспоминая вкус их обычного напитка, сброженного кобыльего молока, Шава едва ли мог их за это винить. Некоторые из хаморов явно стремились как можно быстрее напиться до бесчувствия. Возможно, у них были друзья, которые присмотрят за ними, пока они не очнутся. А может быть, они не опасались горожан, считая, что вскоре в Имбросе останется так мало живых ведесян, что и беспокоиться не о чем. И они вполне могли оказаться правы. Кроме вина и грабежей, хаморы с восторгом занимались резней. Они стреляли, рубили, кололи или проламывали головы ведесянам сотнями, нет, тысячами. Это приводило их в ликование, от которого стошнило бы самого жестокого ведесского бандита. Кое-что из увиденного вывернуло желудок Шавы, а уж он натворил больше жестокости, чем любой как-либо живший ведесский бандит. — Ты этого хотел, — напомнил он себе. — Это то, чего заслуживает весь Едес. Он кивнул. Он знал это, но одно дело знать, и совсем другое — видеть, как это происходит у тебя на глазах. Нескольким горожанам удалось вырваться. Шава видел, как они бегут на восток и на юг. В каком-то смысле это было хорошо. Они расскажут обо всем, что здесь сегодня натворили варвары. Но, с другой стороны, Сюда непременно явится солдат, чтобы отомстить.